Глава 26. Рита сжала ладони вокруг горячей чашки, пытаясь собраться с мыслями. Она понимала, что Кир не из тех, кто задает много лишних вопросов, но ее все равно волновало, как он воспримет просьбу. «Представь себе, что у тебя есть возможность опубликовать материал, который одновременно взорвет рейтинги твоего журнала и наведет шум в бизнес-кругах города. Но при этом нужно действовать осторожно. Это если бы такая статья могла оказаться ловушкой». Кир удивленно поднял брови и подвинулся ближе. Ты ищешь сюжет для нового криминального любовного романа? Или это на полном серьезе?» «Серьезно». Рита опустила голову и подняла на него взгляд. «Слушай, ты меня знаешь. Редко прошу, тем более такая вещь даже для меня в новинку. Не могу вдаваться в детали, но это связано с человеком, что пытается навредить моему знакомому. Он крутится в элитных кругах глав промышленности, строит коварные планы, используя ложь и подставы. Нам нужно заставить его выдать себя, и для этого потребуется твоя помощь, точнее, талант журналиста». Кир слушал молча, облокотившись на стол. В его глазах читался интерес, смешанный с недоверием. «Давай разберемся. Этот объект властный и богатый. То есть, увидев подобную статью, даже если мы ее придумаем, запросто лишит меня работы, а может и свободы. Написать что-то настолько скандальное, что он вспылит и сам себя разоблачит?» Рита кивнула. «Именно. Поэтому надо все подстроить так, чтобы у него не было оснований тебя за что-то наказывать. Не дадим ни имен, ни названий фирм. Словно эта речь будет вообще не про него. Можно подписать статью несуществующим именем, псевдонимом, анонимом. Важно только одно – дать этому мерзавцу повод поверить, кто-то начал копать под него, и что этот некто уже очень близок. Провокация». Кир задумчиво потер подбородок и провел пальцем по ободку своей чашки. «Допустим. И что ты предлагаешь? О чем писать? Что должно быть в статье?» Рита улыбнулась. Кир заинтересовался. «Назовем его Маска. У него есть определенные связи с крупными бизнесменами. Мы можем намекнуть, что кто-то из них уже вышел на контакт с прессой. Пустить слух, что на одной из встреч обсуждались сомнительные схемы. Добавить немного интриги, но не настолько, чтобы стать целью судебного иска. Что-то вроде предостережения. Пусть Маска почувствует, что за ним наблюдают». Кир покачал головой. «Звучит как материал мечты. Упаковать предположительную интригу в правдоподобие. Вот это вызов. Хорошо, готов попробовать. Но понимаешь, что мне понадобятся хотя бы основные вводные? Ты не можешь просто сказать: напиши про встречу бизнесменов, и я выдам шедевр». Рита сделала глоток и оглядела зал. «Понимаю. Смотри». Она открыла на телефоне свои записи. «Вот информация, что у меня есть. Последняя встреча происходила вчера в клубе «Вега». Участвовали представители нескольких крупных компаний и...» «Постой!» – перебил Кир, подняв руку. «Мы вчера там были». «Так вот, куда ты пропала! Выходит, дело связано с твоим Колесниковым? Судя по тому, что он туда явился весь нервный и искал тебя. Саша подходил к нам с Рыжей, спрашивал, где ты». Рита закусила нижнюю губу, да так, что ощутила легкий привкус железа. Она доверяла Киру, но не знала, стоит ли делиться тем, о чем возлюбленный просил забыть даже ее. Но без этого ничего не получится, к чему лукавить. Да. И он просил меня никому не говорить. Помнишь, я застряла перед кабинкой на втором этаже? В общем, там был наш Маска. Он использовал Сашино имя и репутацию, чтобы заключить сделки и подставить его. Нам нужно намекнуть в статье на возможность такого мошенничества, не называя конкретных имен. Кир с минуту обдумывал услышанное, а затем хмыкнул. «Это будет непросто. Но ты меня знаешь, я люблю сложные задачи. Хочешь услышать мое мнение? Тогда скажу так. Странные эти акулы бизнеса, если не знают, как выглядит известный миллионер. Впрочем, слышал, что он не любит светиться в прессе, разве что...» Перова напряглась, моментально уловив суть мысли. «Разве что все присутствующие не введены в курс дела. Это бы значило, что подстава куда большего масштаба. Не только Маска, но и остальные знают, кто такой Колесников на самом деле». Что-то меня во всем смущает. Где-то есть нестыковка. Допускаю вариант, где эти люди действительно приняли Маску за нашего бизнесмена. В таком случае все просто. Можно выложить в журнале большую статью про какие-нибудь его заведения и прикрепить крупный снимок Саши с подписью. Перова разочарованно покачала головой. На такое нужно его разрешение. Ионов улыбнулся и коснулся Ритиной руки. Ну, расскажи ему о своей задумке. План хорош. Даже если он не сработает, то и вреда не нанесет. Наоборот, разрекламирует ресторан или один из его отелей. Да и мне бы работалось спокойнее, с личным позволением. Угрозы не будет. Устроим ему качественную фотосессию на фоне ресторана или типа того. Фотографы у меня есть. Рита замешкалась. Кир прав. Нехорошо действовать за спиной Саши, даже если ее намерения направлены на благо. Между ними не должно быть недоверия. Однако девушка не ручалась за то, что Колесников примет ее идею с одобрением. Даже если те важные люди не читают подобные статьи, у них наверняка есть менеджеры или еще люди, кто обязательно им передаст новость. Колесников, наконец, засветится на снимках, и все увидят, как он выглядит в действительности. «Тогда я пока в ожидании», – довольно откинулся Ионов на спинку стула, поняв, что Рита согласна. «Накидаю примерный текст и дождусь новостей от тебя. Но будь готова к тому, что последствия могут быть не такими, как мы ожидаем». «Готова», – твердо ответила Рита. «Спасибо тебе за очередной мудрый совет. Ты даже не представляешь, как это важно для меня, него, нас». Кир покачал головой и усмехнулся. «Видимо, ты по уши влюблена в этого красавца. Будь осторожна. Во что-то недоброе ввязываешься. Скоро станет жарко». Он поднялся из-за стола, подмигнул и вышел из кафе, оставив Риту бороться со своими внутренними противоречиями.